Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «Стоп!» – начала была Кирелли, но Зорин рывком сел и сгреб сестру в объятия. Шокированная Кирелли замолчала. Зорин несколько раз вдохнул-выдохнул, пытаясь успокоиться. «Что такое?» – спросила Кирелли, возясь в его руках, но не пытаясь вырваться всерьез. Зорин отпустил ее и попытался придумать ответ. Ничего не приходило в голову. «Ничего», – выдохнул он. «Просто кошмар. Извини, что заставил беспокоиться». «Вот именно, кошмар. Все их интриги и приготовления, все его боевые тренировки, все трюки, что он придумал, и все равно они проиграли. Сокрушительно проиграли. Ранее их загнали и перебили как собак. Зачем? Чего третий путешественник добивался этой бессмысленной жестокостью? Да и послание матриарха ничего толком не прояснило». «Как будто я беспокоилась!» — фыркнула она, ткнула его пальцем и соскочила на пол. «Мама хочет поговорить с тобой, так что тебе лучше поторопиться!» «Ага». Зорин встал и шагнул в сторону двери. Кирелли предсказуемо вылетела из комнаты и побежала занимать туалет. Он же запер дверь и принялся ходить кругами, как тигр в клетке. «Нужно предупредить Ране, предупредить как можно раньше. В этот раз он не возьмет с собой Кирелли, и как только сойдет с поезда в Сиории... Нет, долго. Недопустимо долго. Учитывая действия Красного в прежних циклах и то, что теперь он считает их путешественниками, с него станет перебить их в самом начале цикла. Нужно предупредить Ранея прямо сейчас, а не через день. Он телепортируется прямо в Сиорию. Он мысленно извинился перед матерью и Кирелли, которые скоро обнаружат, что он исчез из запертой комнаты, и начал читать заклинания. Он не мог прыгнуть прямо в поселение. Ранео защищают свои поселения от телепортации, не говоря уже о том, что они живут глубоко под землей. Прыгать в подземелье – откровенно плохая идея, учитывая огромную толщину камней и магические помехи, вызываемые повышенным уровнем маны. В богатых энергии районах вроде Сиории ситуация еще печальней. Можно запросто убиться в процессе. Как бы он ни торопился, умереть во время прыжка еще хуже, чем просто опоздать. Да и лишней маны у него нет. С его уровнем навыка даже прыгнуть к портальному маяку Сиории не так-то просто. Многие маги считают телепортацию опасной. Все дело в том, что это не только пространственное заклинание. Важную роль играет компонент прорицания, осуществляющий определение точных координат цели. И если ошибиться с прорицанием, ну, можно огрести самые разнообразные проблемы. Кроме того, отдельные личности отнюдь не желали, чтобы кто-то телепортировался в их дом, и ставили защиту, которая не просто блокировала телепорт, а вызывала катастрофический сбой. Да, разумеется, незаконно, но все равно некоторые пользовались такими оберегами. В остальном же телепортация была достаточно надежным и комфортным способом передвижения, если вы не хотите попасть в защищенный сектор. Или под землю, или туда, где ни разу не были. Ага. Но неважно. Главное, он мог прямо сейчас попасть в Сиорию. К счастью, город имел портальный маяк, перенаправляющий мага в центр и облегчающий наведение. Да и маны тратилось меньше. После прыжка у Зорина еще будет часть резерва, что определенно не помешает. Мир неприятно сместился. Ему все еще было далеко до точного мастерства Ильзы, и вот он уже на портальной площадке Сиории. Он тут же пересек черту города и занялся подготовкой. Как бы ему ни хотелось немедленно спуститься в подземелье и отыскать Ранея, нужно позаботиться о собственной безопасности. Он может спасти Ранея в каком-нибудь другом цикле, но если он попадет в лапы третьему, все пропало. Его резерв восстановится до приличного значения за полчаса, так что он пошел покупать снаряжение, делать самому не было времени. Но найти в Сиории магическую лавку несложно. Другое дело, что доступный ассортимент для такого, как он, был сильно ограничен законом. Он купил щитовые браслеты и жезл магических снарядов, но все остальное требовало специального разрешения, которого у него, разумеется, не было. «Не хочу показаться маньяком, но нет ли у вас чего-нибудь поубойней?» – нетерпеливо спросил он. «Ну, конечно, есть, но не могу же продать их тебе и влипнуть в неприятности». Лучезарно улыбнулся продавец, ничуть не смущенный вопросом. «Гильдия пристально следит за оборотом жезлов и амулетов, а я не хочу проблем ради кучки лишних монет. Извиняй». Тут продавец пристально посмотрел на него. «Но знаешь, если тебе нужна убойность, могу порекомендовать кое-что нетрадиционное». Он пошарил под прилавком и достал простую деревянную коробку, с невероятной помпой водрузил на прилавок, открыл и показал Зорину содержимое. Зорин несколько секунд задумчиво смотрел в коробку. «Действительно нетрадиционно, но... беру», — решил наконец он. Продавец понимающе улыбнулся и начал составлять чек. Он заподозрил неладное, когда у границ поселения его не встретили часовые. Они определенно должны были уже вмешаться. Он намеренно транслировал свое ментальное присутствие изо всех сил, но никто не спросил, что ему надо, и никто не ответил на его голос. Это нервировало, и чем ближе Зорян подходил к поселению, тем больше в душу закрадывался страх. Неужели он опоздал? Ведь он прибыл как только смог. Он наконец заметил одну из Ране, а через полминуты еще одну. Обе мертвы. Он не видел никаких следов борьбы, ни на телах Ране, ни вокруг них, равно как не чувствовал эхо после применения мощных заклятий. Все это до жути напоминало последствия атаки Красного в предыдущем цикле. Зорян остановился и поспешно наложил на себя заклятие необнаруживаемости, блокирующее простейшие поисковые чары, усиление естественного сопротивления и невидимости. Он не знал, как действуют фиолетовые заклятия, но похоже, это скорее проклятие прямого действия, чем физическая атака, так что сопротивление магии должно помочь. Наконец он достал дешевый шарф, купленный на поверхности именно для этой цели, и замотал лицо. Да, сейчас он невидим, но невидимость спадет, если он сам будет колдовать. Он осторожно вошел в поселение. Там было натуральное кладбище. Повсюду молчаливо и неподвижно лежали мертвые раны, подвернув лапы и глядя в никуда блестящими черными глазами. Жути добавляло то, что куда бы он ни посмотрел, нигде не было никаких следов боя. Ни отметин от заклятий, ни остаточной концентрации маны, ни тел, лежащих кучками там, где они насмерть встали против врага. Все выглядело так, словно раны внезапно умерли в разгар самого обычного дня. Кто-то жевал крысу, кто-то плел некую скульптуру из паутины. После получасового осмотра Зорян склонялся к мысли, что третий сотворил некий масштабный ритуал, действующий подобно фиолетовым лучам, и убил разом всех Ранея в поселении, прежде чем они успели заподозрить неладное. Проблема была в том, что убило не всех. Некоторые самцы, около половины, пережили удар, что убил всех самок. И объяснение, что в момент атаки они просто были вне поселения, тоже не подходило. Убитые часовые тоже были довольно далеко от границы. Изловив несколько самцов и просканировав их разом, он кое-что заметил. Все самцы, которых он поймал, были ему знакомы. Он уже касался их разума в прошлом цикле, когда собирал кусочки послания матриарха. Нет, не может быть. Ранея же не путешественники во времени. Тогда почему? Резкое шипение и вспышка света. Позади него открылся портал. Зорян немедленно развернулся к новоприбывшему. Хорошо бы это был Зак, они бы... Разумеется, это оказался третий путешественник. На целых 2 секунды оба мага замерли, удивленно глядя один на другого. Третий выглядел так же, как и в прошлом цикле. Кроваво-красная мантия, не оставляющая открытым ни дюйма кожи, и некое защитное заклятие, прикрывающее лицо под капюшоном непроглядной темнотой. Зорян, по идее, был невидим, но то, как смотрел в его сторону красный, не оставляло сомнений. Заклятие невидимости третьему не помеха. Прерывая немую сцену, красный точным движением выхватил заклинательный жезл и ударил 5 магическими снарядами. Не ожидавший этого, Зорян успел лишь активировать щитовый браслет. К счастью, защита выдержала, но Зорян не собирался биться с типом, одолевшим Зака. Он резанул расщепляющим лучом по полу пещеры между ними, подняв облака каменной пыли, и отступил с поля боя. Он побежал. Он не ушел далеко. «Защитился от прорицания!» — раздался искаженный магии голос Красного. «Хорошо. Ты хотя бы умнее этого придурка Зака. Можешь себе представить? За все эти десятилетия он так и не научился скрываться от простейших поисковых чар. Ты же, с другой стороны, был в петле сколько? 3-4 года? И уже знаешь, как укрыться от моего духовного зрения!» Зорян промолчал, плотнее вжавшись в расщелину, где прятался, и напрягая извилины, как ему оторваться от этого типа. Хорошо, что Кэл научил его скрываться духовного зрения. Судя по всему, красный грёбаный некромант. И хорошо, что он успел сообразить, как третий увидел его сквозь маскировку, иначе давно был бы мертв. «Если тебе интересно, то они окончательно мертвы», — продолжил красный. Похоже, он не мог точно определить местоположение Зорина, но не сомневался, что тот где-то рядом. И медленно подходил все ближе. «В прошлом цикле не просто убил их. Сколько бы ни прошло рестартов, они останутся мертвыми пустыми телами, навсегда лишенными души. Магия душ просто невероятна, не находишь?» Хоть он и подозревал нечто подобное, при этих словах у Зорина упало сердце. «Ране окончательно мертвы?» Это... Из глубин сознания поднимался настоящий ураган вины и ярости, но Зорян безжалостно задавил его. «Не сейчас. Еще будет время для отчаяния и самобичевания». Но сейчас надо позаботиться, чтобы у него вообще было будущее. «Но знаешь, я не так кровожаден, как могу показаться», — буднично сказал Красный. Назови мне имена других, кого Ранея включили в петлю, и обещаю, я оставлю тебя в покое. Могу даже обучить тебе парочке трюков. Зорян моргнул. Так вот почему Красный не попытался выкурить его, залив всю пещеру огнем. Он думает, что кроме Зоряна есть и другие путешественники. Ха, если подумать, то все правильно. Именно так матриарх и сказала Заку. Внезапно Красный метнулся и схватил его за рубашку, и прежде чем Зорян успел что-то предпринять, вражеский маг несколько раз ударил его о стену пещеры, отчего в глазах все поплыло и заплясали точки. Он пытался вырваться, но никогда не был силен физически, а Красный, просто нечеловечески могуч, совершенно несоразмерный его фигуре. «Скольких еще людей Ранея сделали путешественниками?» Отбросив притворство, угрожающе спросил Красный. Кто-нибудь другой попытался солгать, но Зорян знал, что лучше молчать. Любую фразу можно проверить прорицанием, найдя скрытые смыслы и степень правдивости, а найти смысл молчания не так-то просто. «Ну хорошо, будь по-твоему!» Драматически вздохнул Красный. «Значит, мне просто придется вырвать эти знания из твоего мозга. Чтобы тебе не говорили эти самодовольные букашки, не только Ранея владеют ментальной магией». Зорян ощутил, как другой маг пытается коснуться его разума, и немедленно понял, что техника Красного невероятно примитивна и груба. Зорян был лучше и знал это. Не желая упустить предоставленный врагом шанс, он отбил телепатическую атаку Красного и сам вторгся в его разум. Он еще не умел наносить утонченные и изощрённые удары, так что просто обрушил на разум Красного хаотический мысленный крик. Красный отдернулся и попытался разорвать канал, но не смог. Тогда он схватился за жезл, но Зорян свел его пальцы спазмом, и оружие покатилось по полу пещеры. Через несколько секунд Зорян осознал, что хоть другой маг и не может тягаться с ним в телепатической схватке, он и не беспомощен. Подавить разум Красного не получалось, и стоит ему на миг ослабить концентрацию, враг вырвется из его мысленной хватки и размажет его в реальном мире. Он попытался заставить руку, удерживающую его, разжаться, но чужие пальцы на его горле не дрогнули. Ну хорошо, Зорян выдернул из-за пояса купленный в лавке револьвер, вскинул и прямо в упор опустошил барабан в Красного. Он потерял концентрацию еще на первом выстреле. Грохот револьвера ошеломил его, но первые две пули вошли Красному в грудь, и тот отпустил Зорян, торопливо активируя защиту. Следующие четыре пули бессильно ударили в силовой щит, но урон был уже нанесен. Первые две попали в цель. Прорвав зачарованную ткань, по красным одеждам текла кровь. Зорян воспользовался моментом, чтобы броситься на утёк, надеясь, что рана не позволит Красному преследовать его. За спиной не слышалось чужих шагов. Уже хорошо. Расщепляющий луч едва не попал ему в голову. Расслабляться пока рано. «Пистолет?» Истерически взвизгнул позади него Красный. «И ты еще называешь себя магом?» Зорян не удостоил его ответом, сберегая дыхание. Идея просто активировать свои бомбы — единственное, что он сделал сам перед приходом сюда. Манила, но, очевидно, была фатальной. Его враг — некромант, и простое самоубийство против него не поможет. Цикл не перезапустится с его смертью, он не Зак. Нет, он должен убить себя так, чтобы Красному не досталось тела. После секунды напряженного размышления он мысленно развернул карту подземелий, оставшуюся в наследство от матриарха, подыскивая что-нибудь. «Вот!» Этот туннель ведет к длинной отвесной шахте, а под ней — огромное подземное озеро, помеченное как опасное. Вероятно, это означает, что в подземных водах кто-то живет. Этот кто-то не прочь съесть любого, кто сунется к нему. Его тело сожрут задолго до того, как Красный до него доберется. Он прибавил скорости. Еще два заклятия прошли буквально на волосок. Красный не отставал. Похоже, раны нисколько его не беспокоили. Во имя богов, он же попал ему в грудь! Дважды! Что, проклять, этот тип собой сделал, чтобы добиться такой живучести? Очередной запретный ритуал? Красный вконец потерял терпение. Весь коридор залили искрящие синие молнии. Мышцы Зорина сжались все разом. Океан боли вымыл мысли из его головы. Поздно. Он уже шагнул за край шахты, и инерция, крутанув, швырнула его вниз. Зорин кувыркался в воздухе, додумывая дурацкую мысль. Смешно. Он рвал задницу, лишь бы умереть, а третий изо всех сил пытался его остановить. Он сумел сохранить ясность мыслей и активировал взрывчатку над самой водой. Мир вспыхнул болью и слепящим светом. Конец первой части.